Насчет работы на год я все же загнул. Преувеличил. Справился за 7 месяцев. График у меня был плотный. В 6 утра подъем. Потом двухчасовая тренировка в боевой капсуле виртуального тренажера. И не надо делать такие глаза. В капсуле есть режим для курсантов. Выставил свой возраст и получил более щадящую программу. Чуть позже пришлось увеличить. Слабоватой показалось. Так вот, график был такой. С 6 до 8 тренажер, потом завтрак, затем часовое утреннее купание с девчатами в теплых водах тропического моря. Тут была восхитительная бухта с белым мелким морским песком. И 2 часа до обеда работа с артефактами. После обеда я снова работал с артефактами до самого ужина. После ужина часовое вечернее купание с малышками в той же бухте. Потом еще 1 час боевого тренажера и 2 часа работы с артефактами. Потом сон. Вот так, без отдыха, но особо и не уставая, я каталогизировал все трофеи и сложил их так, чтобы по каталогу можно было быстро найти то, что нужно. В работе с каталогом мне помогали 3 слуг, иначе я так быстро не справился бы. Теперь по находкам. Я все же нашел среди других симбионтов нейросеть мага, даже 2. Для простых людей нейросетей было 15 тысяч. Различных моделей, были и повторяющиеся. Думаю, в империи Гала их с руками оторвут. Было также множество баз знаний. Большинство их повторяли друг друга. Но среди них мне удалось найти базы для магов, даже основы были. Немного, но были. 3 дня назад я закончил разбираться с трофеями и приступил к работе с одной из нейросетей для немага. Искал закладки. Я подключил ее к эскину древних магов, которые мне удалось взломать и запустить. Вирус я все же написал. И работал совместно с ним. Пока что работы шли со скрипом. Я смог войти в программную оболочку нейросети, частично активировал сеть, выведя ее из спящего состояния. Но закладок пока найти не смог. Похоже, это дело не на один день. Ничего, найду. Время есть, 9 лет, пока меня не вернут обратно в родное тело. Или пока я сам, добровольно, с помощью портала, не покину этот мир. Ага, прям бегу. Сегодня я покинул остров, и вот уже 1 час как лечу на 3 махах к бывшей столице древних. На одном из кристаллов я нашел старые карты этой планеты и наложил их на местность. С небольшими погрешностями, но навигация у эскина глайдера должна работать. Я иногда лишь поглядывал, сверяя маршрут. 5 часов полета и буду на месте. Тут особо и следить не нужно, вот за орбитой, думаю, стоит. Если там живые корабли остались. Мало ли кто спятил и шарахнет. Я потому выше, чем на 3 километра, и не поднимался. Все-таки познание местной магии — это просто здорово. Изучу местные нейросети, в них магия тоже есть. Но больше обычного программирования, а в этом я дока. Если бы я не бывал в мирах Содружества, местная техника была бы для меня темным лесом. Да, я жил в магической космической цивилизации и получал там знания. Однако это совершенно разные искусства, и сравнивать их нельзя. Мои знания по технике и программированию из миров Содружества стали необходимой базой. Именно благодаря им я вообще мог работать с находками. Например, те же дроиды — боевые, бытовые и ремонтные. Некоторые из них были в полном порядке. Я взламывал их компы, приписывал к планшету, который крепил потом на спине дроидов, чтобы не перепутать, и таким образом мог ими управлять. А те, у кого я их взял, использовали их исключительно в качестве экспонатов. Так как управлять ими не могли, компы и скины им не подчинялись. Пока же я разбирался с нейросетями, я хотел узнать о них все и выяснить, смогу ли поставить одну из них себе через 1, 2, 5, чтобы учиться использовать новую для меня магию. Пока я не буду в них уверен, ставить не стану. Сейчас я планирую вскрыть суда и корабли, стоящие у космопорта бывшей столицы, а также изучить сами развалины, поискать невскрытые подземные склады, хранилища. Что-нибудь да найду. уже нахожусь в предвкушении. Не то чтобы я на местную технику слюной исходил. Ничего подобного. Нет. Она не лучше той, что из Содружества. Хотя и не хуже. В чем-то лучше, в чем-то хуже. Разница невелика. По-настоящему интересует меня только местное магическое конструирование. Я пока не знаю его возможностей, но, похоже, оно выше, чем все, что я видел до сих пор. Также меня приводят в восторг местные нейросети. Все, кому их ставят, могут стать магами. Вы представляете, какой в этом потенциал? Местные этого не ценили и сами себя уничтожили. Но глупо кого-то винить, не зная настоящей истории. За столько веков все давно потерялось, истины уже не найти. А вообще, как же здорово, что я в этом мире. Мои восторги по этому поводу я смог чуть притушить, только сосредоточившись на работе. Надо ускорить работы по изучению местных нейросетей. С помощью информации из кристаллов я уже разобрался, что нейросети тут узкоспециализированные. Пилоты, медики, инженеры. По двум нейросетям для магов я информации не нашел. При проверке они отозвались, высветились номера и модели. Значит, живые. Только эскин у меня технический, из бывшей мастерской. Медицинской информацией не владеет. Что это за нейросети, не знает. Среди запасов эскинов и отдельных компов, возможно, найдется и медицинский. Эскинов у меня аж 16. Нужно проверить все. Придется каждый взламывать и приписывать к себе, но хоть буду знать, чем владею. Пока до них руки не дошли. Да, решено. Займусь ими в ближайшее время. Полет занял 5,5 часов. Пришлось дважды корректировать маршрут. Эскин сбивался, уводил чуть в сторону, что неудивительно, ведь ориентиры за столь долгое время сменились. Да и летел я ночью, нагоняя ее. Вылетел, когда стемнело, и вечером же в первых сумерках был на месте. К развалинам подлетать не стал. Мало ли автоматический зенитный комплекс какой-нибудь ракетой шарахнет. Вряд ли, конечно. Ракеты остались, но рисковать не хотелось. Я облетел лес, который и был космопортом. Именно там, в лесу, находилась стоянка техники, боевых кораблей и гражданских судов. За долгое время запустения здесь вырос довольно крупный лес, однако до сих пор туши многих судов еще виднелись над верхушками деревьев. Вот у самой большой туши в центре леса я и совершил посадку. Работу сканеров не засек, следовательно, все суда тут или мертвы, или спят. Будем разбираться, насколько космические суда этого мира схожи в технологиях с судами постройки Содружества. Найти валун в лесу оказалось затруднительно. На деревья привязку домена тоже не накинуть. Хорошо, что у меня голова варит. Слетал на грузовом флайере за пределы леса, нашел нормальный природный валун, с помощью технического дроида загрузил его в грузовой отсек флайера, вернулся на место, выгрузил валун и спокойно привязал к нему домен. Потом я вошел в домен, не забыв загнать в него и флайер. Не хотел оставлять его в этом мире. Я, конечно, осмотрелся. Места дикие, следов людей нет. Но у развалин бывшей столицы я заметил крупный город. Возможно, даже крупнее той столицы империи, которую я обнес на артефакты древних магов. Думаю, поисковые группы тут ходят, мало ли, и до этих мест дойдут. А то, что следов нет, ни о чем не говорит. Природа быстро все прячет. Следующие 3 суток я провел в домене, плотно работая с эскинами. Медицинский оказался аж 11-м в очереди. На нем я пока и остановился. Сперва убрал поверхностные закладки, а потом начал работать с ним более серьезно. Похоже, некоторые закладки были не программные, а магические. И вот, час назад я просканировал обе нейросети для магов и теперь на планшете изучал результаты, пытаясь собрать мысли в кучу. Мне пришлось задать медицинскому эскину несколько вопросов. Несколько десятков вопросов, если быть точным. И я был вынужден констатировать, что хоть нужной информацией он и владеет, но управлял он в свое время не медсекцией, а медицинскими складами и хранилищами военной базы. Поэтому по сетям он владел лишь самой базовой информацией. Я узнал, что это были не армейские нейросети, а сети классов «ученый» и «лаборант». Как пояснил мне Искин, природных магов вообще не использовали в боевых операциях. В 90% случаев они работали в исследовательских центрах, были учеными. А всю работу в государстве выполняли искусственные маги. В таком случае я вообще не понимаю, для чего им были нужны природные маги, раз искусственные тянули всю работу, включая и научные исследования. Казалось бы, дали толчок в развитии магических технологий, и все. Дальше можно без них. Нейросети для немагов и базы знаний все решают. Братья-эльфы, уже точно знавшие язык и письменность древних магов и помогавшие мне в работе, нашли 30 интересных кристаллов с исторической информацией. Там же были перечислены разновидности магии. Я узнал, что в этом мире имелись порталы, позволявшие перемещаться по планете, но межпланетных порталов не было. Вообще, это направление было развито слабо, исследования велись, но до конца войны существенные результаты так и не были получены. Я пришел к выводу, что межмировой портал — это штучное изделие какого-то ученого, непризнанного гения. На это намекает и форма портала, который выполнен в виде фаллоса, мол, вот вам всем. Я бы тоже такую форму использовал, если бы обижен был. А что, вполне интересная и логичная версия. Я даже предположил, что он работал в исследовательском центре, его выгнали, и он всем назло сделал этот портал. Чем не версия? Ладно, не будем попусту сотрясать воздух. Версий можно выдвинуть множество, но совершенно точно одно. Этот портал в форме фаллоса был создан здесь с помощью местного магического конструирования. А эти две нейросети для магов, конечно, интересны в плане изучения, но вряд ли я буду их ставить. Разве что ту, которая для ученого. Судя по описанию, сеть имеет немало расширенных возможностей. По сути, она универсальная. Для ученых такая и нужна. У лаборанта не хуже, но специфика другая. Более техническая направленность. Закончив со всеми эскинами, я подключился к самому большому судну и поставил на взлом одного из эскинов-техников. Часов за 10 он должен справиться. А пока эскин работает, я решил слетать к городу, чтобы выяснить, есть ли смысл работать в развалинах. Из памяти барона, которую я время от времени просматривал, я знал, что когда он тут бывал, его проводили в город через подземные катакомбы. То есть здесь не губили рабов сотнями, разряжая с их помощью ловушки, хотя столица тоже была окружена минными полями. Нашлись лазейки, ими и пользуются. Однако за 1000 лет столицу изрядно подчистили, поэтому, если я хочу найти какие-нибудь скрытые бункера, придется постараться. Вот я и хотел узнать о таких находках. Уверен, те же поисковики, если и найдут какой склад, стараются держать это в секрете, а иначе отберут. Потом, конечно, все равно слухи пойдут. Вот я и хотел по слухам узнать, сколько было таких удачных находок и что стало с теми, кто их нашел. Не то чтобы меня это волновало, просто любопытно. Полет прошел спокойно. Я особо не прятался, летел днем. Думаю, если свидетели были, а они точно были, наверняка заволнуются. Летающая техника приказала долго жить еще несколько веков назад. У императора я нашел несколько глайдеров, один флайер и пару платформ, но все они были в нерабочем состоянии. Даже я смог понять, что повреждения они получили в результате активной эксплуатации и обстрела. Поэтому я мог уверенно сказать, что на данный момент мой глайдер — единственная летающая техника на планете. Эти данные я также взял из памяти барона. А что касается летающей техники, то она была не только у императора. Я планировал ее изучить, но руки пока не дошли. Все время выделить не могу. Медицинских капсул я набрал 20, но рабочая была только одна, та, которую я взял у императора. Да и она еле дышит, Ресурс закончился еще в прошлом веке, и работает она только за счет огромного запаса прочности и надежности. Медицинские капсулы я тоже хотел изучить. Несмотря на то, что это долгая работа, она была мне интересна. Содружество в этом плане сильно проигрывало. Стандартная медкапсула Содружества в мире Империи Гало рассчитана максимум на 20 лет активной эксплуатации. Именно такой ресурс в ней заложен. После этого капсула списывается и приобретается новая. Я в курсе, что можно было заложить ресурс на более долгую работу, но производственники встали на дыбы. Мол, если капсулы будут долго работать, новые покупать не будут, а это убытки. Вот и договорились. Надежность на 20 лет. Хорошо, что на верфях такого нет. Корабли и 500 лет летают, если их обслуживать. Это я к чему? Тут в системе я могу найти капсулы и летающую технику в рабочем состоянии. Атмосферную технику, допустим, вряд ли найду, но малую палубную космическую авиацию, думаю, вполне. Когда мы жили на острове, я собрал установку, которая позволяла ночами видеть до границ системы. Так вот, на нижней и средней орбите было пусто. Но чем дальше от планеты, тем больше обломков и целых кораблей заполняло систему. Братья, которых я посадил считать, сколько кораблей и судов они увидят по оси движения планеты, насчитали около 3000. И это только по оси движения, а в целом в системе явно куда больше кораблей, чем они видели. Так что находки будут. А пока что я у развалин столицы отрабатывал взлом управляющих компов в тепличных, так сказать, условиях. Я не стал наглеть и совершать посадку в центре города. Проблем не оберешься. Сел недалеко от окраины, на опушке чахлого леса у болота. Покинул глайдер, в домене поменял судно на коня, которого приготовили мне слуги, и спокойно направился к городу. Местный язык, который был таким же, как и на другом континенте, я знал, он был залит в переводчик. Кстати, это покажется забавным, но барон был очень рассеянным человеком. Он так и не заметил, что губы у меня двигаются не в такт словам. Ученым присуща рассеянность, поэтому я не удивлен. А вот супруга его сразу обратила на это внимание. Но молодец, ничего не сказала. А потом, видимо, забыла со всеми этими событиями. К чему я это все вспомнил? Да, барона встретил. Ага, сам в шоке. Нормально заехал в город, нашел подходящий, не самый лучший трактир. В этот раз дворянина я не играл. Отдал конюху коня, прошел в зал и заказал обед. Амулет-анализатор показал, что пища чистая, без вредных организму добавок. Есть можно. Поев, я подсел к нескольким сталкерам, которых по одежде было видно, а они, обрадовавшись свежим ушам, тут же начали байки травить. Приходилось время от времени уточняющими вопросами возвращать их к сути рассказа. Думаю, половина их историй выдумана, но тем не менее стало ясно, что склады и бункера находили. Вот только последняя такая находка была 300 лет назад. Развалины бывшей столицы, по сути, полностью вычищены, ловить уже нечего. Осталось несколько групп, которые работают в надежде найти сокровища невскрытого еще склада, но таких все меньше и меньше. Сталкеры постепенно покидают столицу местного государства и перебираются к тем развалинам, где еще можно поработать. Но ловушки здесь разряжают не варварским способом, с помощью живых людей. Поисковики толкают перед собой тележку со специальными бревнами. Я все еще общался со сталкерами, когда вдруг в трактир вошел барон в сопровождении троих в гражданской одежде, по выправке которых, тем не менее, было ясно, что это офицеры. И явно не местные, а, скорее всего, того государства, столицу которого я обнес. Надо сказать, это было неожиданно. Однако, если кто подумал, что я вскочил и радостно побежал к барону, то не на такого напали. Я лишь мельком обернулся, окинув его безразличным взглядом, и вернулся к беседе. Было видно, что барон обескуражен, но один из офицеров подтолкнул его в спину. Офицеры отошли и заняли столик у входа, а барон подошел ко мне. Он явно был тут не по своей воле. Выглядел барон неплохо, но на кистях его рук я видел следы, какие бывают только от кандалов. Когда он подошел, мне пришлось встать и раскланяться, отдавая дань вежливости. Барон предложил сесть за отдельный столик, на что я согласился. Все равно сталкеры, когда к нам подошел явный дворянин, стушевались и закрылись. Дальше разговора уже не получится. Я заметил, что у барона на ремне висел кинжал с гербом. Статусная вещь. Неужели ему его оставили? Интересно, он вообще из ножен извлекается или это игрушка для видимости? Мы устроились за столом. Половой быстро принес нам напитки, и я первым спросил. «Как меня нашли?» «Поставили наблюдателей на всех въездах. Один по описанию опознал и сопроводил». «Не заметил». «Две недели тут. Ты уже третий. Дважды ошибались». «Бывает. Быстро вы добрались. Торопились, видать». «Император в гневе». «А мне какое дело до вашего императора?» «Он просит вернуть хотя бы медкапсулу». «Обойдется. Сами же знаете, договоренности наши были нарушены. Если бы через трое суток вы меня встретили, проблем бы не было. Я бы купил все, что нужно, и разошлись. А теперь поздно». «У них моя жена и дети». «Я вам очень сочувствую», — вполне серьезно, без намека на шутку, сказал я. «Как доехали до этих мест? Не было ли проблем?» Барон несколько секунд смотрел мне в глаза и, поняв, что помощи не будет, сгорбился. «Ну о какой помощи может идти речь? Наши договоренности выполнены. Я ему молодость, он мне свою память. Мы друг другу ничего не должны. Следующая договоренность сорвалась не по моей вине. Он сам навстречу не пришел. Так что никаких долгов перед ним, тем более моральных, у меня не было. Мне даже не интересно, где он был и почему официально объявили об их супругой смерти. Да еще якобы казнили, да императора приплели. Глупости какие-то». «Мне очень нужна твоя помощь. Я готов заплатить», — наконец произнес барон. «А вот это уже интересно. Готов выслушать». «В таком случае действительно можно поработать». Поначалу он хотел решить свои проблемы, сев мне на шею. Но поняв, что не на лоха нарвался, вынужден констатировать, что придется платить. И явно этим недоволен. Понимает, что платить придется немало, ведь он мне никто. Сейчас начнется торговля. «Я могу предложить бункер. Я сам нашел его 70 лет назад». «Неинтересно. Я видел его в вашей памяти. Он вроде гражданский». «Да. Мы не смогли вскрыть несколько отсеков. Уверен, что там есть много интересного и рабочего». «Тем более неинтересно. К тому же его взрывали, и переходы завалило». 6 человек погибло», — кивнул барон. «Чувствую, мне пора. Так мы ни о чем не договоримся». Барон скривился, но все же решил выложить свой главный козырь. «Кстати, гвардейцы все это время пытались нас подслушивать техническим прибором, но я использовал магический амулет, который пресекал прослушку». Офицеры хмурились все сильнее, подозревая заговор. Так оно и было. А барон предложил нечто действительно интересное. «Нет, поначалу он сунулся ко мне с нейросетью для магов, на что я демонстративно скривился, мол, не надо мне такого». И вот тогда он с явной неохотой предложил свой главный резерв, запасенный на крайний случай. Оказывается, барон где-то нашел целую фабрику по производству кристаллов в сложенном виде в 6 малых контейнерах. Она готова была заработать сразу, как только ее развернут, запустят и дадут материал. Понятно, что сейчас кристаллы не нужны, но как носители информации эти кристаллы раньше были очень даже распространены. Кроме того, они служили для одноразового использования баз знаний. Подумав, я согласился принять эту фабрику в качестве оплаты за работу. И нет, мы не договаривались вернуть все императору. Вот еще. Да и барону не это было нужно. Договорились мы лишь о том, что я заберу его родственников из неволи и перевезу их в другое государство. Да хоть сюда, на континент. Дальше они сами. Я облучил с Таннером тройку офицеров, и мы с бароном покинули таверну через черный ход. Чуть позже, сменив коня на глайдер, мы летели в сторону Империи, где держали в заложниках семью барона. Но сначала я должен был получить оплату. Во время полета барон вдруг спросил меня: «Тебе не интересно, как так вышло, что меня казненным объявили как самозванца?» «Неа, тут и гадать нечего. Опознали вас с супругой сразу, заинтересовались, где вы прошли омоложение, раз единственная капсула находится у императора, а затем выбивали из вас признание, чтобы заполучить эту капсулу. Тут медлить нельзя, кто первым успел, тому и достанется». «Хм, угадал. Мне сначала не поверили, что был маг, да еще и из другого мира. А когда начались грабежи, уже прислушались, да было поздно. И ту капсулу, что была в наличии, потеряли, и новую не приобрели. Теперь хотят через меня вернуть, сволочи». На этом разговор закончился. Барон лег на диванчике сзади, а я разложил в лежанку пилотское кресло, и мы уснули. Проснувшись, позавтракали пайками, запас которых лежал у меня в ящиках под сиденьями, и совершили посадку в лесу. А неплохой схрон у барона. Тут на поляне вряд ли бы кто искал. По оседанию почвы явно видно, что сделан он лет 40 назад. Что интересно, в памяти барона его не было. Я проверил. Значит, он получил этот схрон уже после мнемоскопирования в качестве платы от кого-то. Пришлось выгонять из домена строительных дроидов, чтобы они вырыли вход в пещеру, а два погрузчика вынесли все наружу. Я опасался, что будет засада, но нет, ничего подобного. Сначала с контейнерами поработал саперный дроид, но не обнаружил ничего опасного. Внутри действительно было какое-то промышленное оборудование. Контейнеры отправились на один из складов долины моего домена, а мы полетели дальше. До столицы было еще 1500 километров. Когда мы прилетели на место, я сменил глайдер на платформу. Брать с собой барона я не стал и в домене его не оставил. Хотя он намекал, не доверял я ему, а его намеки только усилили мои подозрения. Барон описал, где содержат его семью, и я отправился в столицу. Но в том месте оказалось пусто, и было даже устроено подобие засады с минными ловушками. Я допросил офицера, выяснил у него, куда перевезли родственников барона, и, прибыв на место, освободил их, перебив всю охрану, в чем мне очень помогли боевые дроиды. Техник погрузил тела усыпленных мною освобожденных на платформу, и я вернулся к барону. А потом мы все долго летели к соседнему континенту. Родственников у барона набралось 22, пришлось доставать флайер, потому что в глайдер мы бы не поместились. Они быстро проснулись, и весь полет вокруг стояли шум и гам. У меня аж голова разболелась. Прибыв на континент, я высадил барона с семьей у крупного портового города, а сам полетел к космопорту. Искин судна уже наверняка взломан. Нужно взять его под контроль. Почесав затылок, я стал изучать, что же такое получил от барона в качестве платы за работу. С тех пор, как я освободил его семью, прошло около 5 месяцев, но только сейчас у меня дошли руки до этого оборудования. То, что это не фабрика по производству кристаллов, я уже понял, подозревая, что ни барон, ни тот, кто подарил ему этот схрон, и сами не знали о содержимом. Для начала, это скорее магическое устройство с минимумом технических решений, а не пополам, как обычно в этом мире. И я пока не знаю, что это. Поскольку доверчивостью я не страдаю, то, поместив эти контейнеры на отдельный склад, я поставил вокруг самую надежную охрану. Мало ли, внутри диверсанты, специальные, магические. Могли же они остаться с тех времен? Однако нет. Это действительно было что-то из промышленного, но магического оборудования. А причиной того, что я только сейчас занялся этими контейнерами, была нехватка времени. Я увлекся изучением нейросетей древних магов. Установив троим добровольцам нейросети из тех, что для немагов, я изучал, как они разворачиваются и создают седьмую оболочку. Не знаю, кто это сделал, но он реально гений. Мало того, что мои подопытные стали магами, так вдобавок у всех проявился дар чародея. Я многое узнал и осознал, работая с ними. Потом я уничтожил подопытных. Это были бандиты с большой дороги, их не жалко. Только вчера я окончательно закончил изучать все нейросети для немагов. К этому моменту у меня скопилось и 20 нейросетей для магов, но их я пока не устанавливал. Убрал и закладки, включая те, которые активируют смерть носителя, наступающую в основном от кровоизлияния в мозг. И за эти 5 месяцев я изучил только программную оболочку сетей, а к магии так и не приблизился, так и не познал ее. Хотя основы получил. 3 своим подопытным я залил на сети базы знаний по основам магии. Они их изучали, а я скопировал их память, изучив таким образом основы. Понял одно. Эти базы знаний нужно учить самостоятельно. То, что эта тройка учила около месяца, мне придется осваивать годы. А знания нужные. Кроме того, я получал информацию от взломанных эскинов из кристаллов, на которых хранилась секретная информация. Пароли я взломал. В общем, поставить сеть до 16 лет я не могу. Позже легко, а раньше нежелательно. Оставить нужно именно местную нейросеть для магов. Сети производства Содружества, как я определил, не потянут местные базы знаний. И вот вчера я поставил себе местную нейросеть для магов, модель ЭКО. Это была инженерная нейросеть для ученых. Идеальный для меня вариант и по уровню интеллекта подходит. Как я это сделал? О, мне есть что рассказать. То судно у космопорта я вскрыл. Судовой эскин начал запускать бортовые системы, а я изучал строение судна. У него было действительно много общего с Содружеством. Потом, изучая нейросети, я поднялся на орбиту. Судовой эскин управлял судном. Мы смогли изучить немало обломков. Большую часть мусора, найденного на планете, я выкинул и набрал техники получше, с практически непотраченным ресурсом. Одних капсул я нашел штук 200. Это были восхитительные творения. Настоящие магические капсулы, совмещенные с технологиями Содружества. Примерно 26-е поколение по стандартам Содружества. Тут стоит прерваться на миг, чтобы пояснить. Я терзался сильными сомнениями, определяя уровень технологий этого мира. Я имею в виду уровень технологии до того, как цивилизация рухнула. Дело в том, что некоторым образцам техники я бы дал 26-е поколение по меркам Содружества, а другие и до 3-го не дотягивали. Очень большой разброс. Изучая все вокруг, я пришел к выводу, что тут примерно 13-14 поколение. Просто есть сильно развитые направления и есть направления, которые развиты значительно слабее. По магии сказать не могу. Я ведь так и не начал толком ее изучать. Через сеть было проще и быстрее. Выяснив, что до 16 лет ставить нейросеть не стоит, я вот уже 3 месяца постепенно выращивал себе тело 16-летнего. Я это сделал, и вчера хирургическая капсула в автоматическом режиме провела процедуру установки нейросети. Тут тоже не все было просто. Я предварительно изучил вопрос. Капсулы Содружества даже 19-го поколения не могли с этим справиться. Пришлось ломать местные. Сеть встала как надо. Запуститься должна через сутки. Малышки поначалу пугались моего такого быстрого взросления, хоть я и растянул его на 3 месяца. Но я стал проводить с ними больше времени, и постепенно они привыкли. Через 2 недели мы вылетаем к столичной планете на грузопассажирском судне, которое я первым взломал и с помощью эскинов полностью привел в порядок. Навигационные карты у эскина имелись, и куда лететь, я знаю. Помимо этого судна, которое относится к среднему классу, у меня было еще 22. Из этих 22, 16 — боевые, а среди них 2 орбитальных монитора и 4 линкора. Мы восстановили их из тех обломков, что тут летали. Я взламывал ремонтные комплексы, ставил им задачу, и они выполняли. Сейчас все корабли находятся в домене, висят там на орбите. Только мое грузопассажирское, названное «Сиреной», висит на орбите этой планеты. Местное пилотирование совершенно не совпадает с навыками пилотирования по технике Содружества. Вообще. Так что придется учиться заново, и это займет 2 недели. Тут не было разделения по специальностям — малых, средних и крупных кораблей. Если ты пилот, значит пилот для всего. В минимуме я смогу поднять базы за 2 недели, после чего мы улетим. Задержался я тут, а во время полета начну учить местную магию и постигать основы магического конструирования этого мира. Однако улететь я не успел. Когда спустя 10 суток я покидал учебную капсулу, стоявшую на борту «Сирены», я почувствовал сильнейший удар и тут же вырубился. Черт, мир же магический. Как я мог забыть о башках и богах? Надеюсь, защита справится. После драк с богами и башками я принял превентивные меры. Если это божок, то его разнесет отдачей, а если бог, тут как повезет. Продолжение следует. Книгу читал Михаил Нордширр.